Товарищ Чума 4. Пролог. Это четвертая книга серии. Первую книгу читать здесь. https://out.hartaday.work.358686. Срочно проводите меня к оберст-лейтенанту Кремеру. Потребовал пришедший в себя Вольфганг. Голова молодого ученого неимоверно болела после подлого удара ведьмака, на целых полчаса погрузившего унтерштурмфюрера СС во тьму. Мне жаль, Герр Хубертус, но оберст-лейтенант Кремер, он находится сейчас в крайне тяжелом состоянии, сообщил Вольфгангу заместитель начальника штаба 13-й танковой дивизии майор Дильбрюк. Даже неизвестно, выживет он вообще или нет, а если и выживет, то останется инвалидом на всю оставшуюся жизнь. С чьи, выругался унтерштурмфюрер СС, прикладывая руку к огромной шишке на затылке, продолжающий саднить и кровить до сих пор. Рейхсфюрер будет в гневе, что мы провалили операцию. К поимке этого он насекся, вспомнив, что замначштаба не посвящен во все детали операции. К поимке русского диверсанта были привлечены такие глобальные силы. Вольфганг бессильно скрипнул зубами. Простите, Герр Хубертус. Вольфганг, просто Вольфганг. Какие между нами счеты? Поморщился от очередного приступа боли Хубертус. Я ведь совсем не военный человек. Майор, я ученый, а звание в СС. Сами знаете, что без вступления в Черный Орден, сейчас даже карьеру ученого не сделать. А уж в наследии предков даже ничтожные лаборанты имеют звание. Тогда и вы, Вольфганг, называйте меня просто Альбрихтом. Кивнул майор, принимая предложение Хубертуса. Только объясните мне одну вещь, Вольфганг. Неужели этот русский диверсант настолько важен? С какой целью нашу танковую дивизию и 5-ю моторизованную дивизию СС «Викинг» сорвали с Кавказского фронта? Чтобы поймать всего лишь одного человека? Ведь это же настоящее безумие. Там, наверху, совсем сум. Вы же ознакомились с распоряжением рейхсфюрера. Альбрехт тактично перебил майора Хубертус, чтобы боевой офицер не успел наделать глупостей. Да, отчеканил Дильбрюк. Я ознакомился с приказом Главного управления имперской безопасности вместе с оберст-лейтенантом Кремером и другими офицерами. Но, честно признаюсь, я ни черта не понял. Причем, вообще, здесь РСХА, это же вообще не наше ведомство. И причем здесь монахи-макаронники, упокой Господи их души, какая страшная смерть. Уж лучше погибнуть от пули. В дивизии уже ходят невероятные слухи. Солдатики ропщут. Может быть, вы мне разъясните, Вольфганг, что здесь за чертовщина творится? Засыпал Хубертуса вопросами майор. А бумагу с моими полномочиями вы видели? Вместо ответа поинтересовался унтерштурмфюрер СС. Никак нет, поспешно ответил майор. Не довелось. Вольфганг вытащил из кармана сложенный гербовый лист, заверенный личной подписью не только Гиммлера, но и самого фюрера, и молча протянул его Дильбрюку. Майор быстро пробежал глазами по строчкам, после чего вернул его Хубертусу. Теперь понимаете, Альбрехт, что я не вправе вам ничего рассказывать. Так точно. После прочтения предъявленного документа, майор смотрел на унтершарфюрера СС абсолютно другими глазами. Не всякий главнокомандующий войсками мог похвастать подобной бумагой, разрешающей творить подателю документа все, что ему вздумается, без всяких ограничений. Да что там не всякий, никто не мог похвастаться такой индульгенцией. Дильбрюк вообще считал подобные полномочия вымыслом. «Бросьте, Альбрехт», – устало взмахнул рукой Вольфи, – «мы же договорились без чинов. Могу сказать вам только одно, этот диверсант сам является смертельным оружием. Он – русская вундервафи в самом прямом смысле этого слова. Он один в состоянии уничтожить за раз много наших солдат. Значит, все эти слухи про одновременное уничтожение партизанами трех рот здесь, в Тарасовке. Это не слухи, дорогой мой Альбрехт». Покачал головой Вольфганг, и партизаны здесь были лишь на подхвате, он бы уничтожил и нас, мы все живы, благодаря лишь помощи покойных братьев-монахов. Он вновь осекся, понимая, что опять чуть не сболтнул лишнего, но моя миссия провалена, Зигмунд мертв, братья-монахи мертвы, а этот проклятый всеми богами русский вновь ушел, хотя уже был полностью в наших руках. С чьи, в исступлении прорычал Хубертус, не в силах больше сдерживаться. Рейхсфюрер меня четвертует. Прошу прощения, Вольфганг, когда приступ гнева эсэсовца с неограниченными полномочиями немного ослаб, произнес майор, тот русский. Что тот русский? Нервно отреагировал на фразу Хубертус. Что, он не ушел, как вы изволили выразиться, спокойно ответил майор, не обращая внимания на выходку молодого ученого. Еще неизвестно, как бы он сам себя повел, если бы не оправдал доверие первых лиц Третьего рейха. А уж он-то, в отличие от этого мальчишки, настоящий боевой офицер, прошедший не одну военную кампанию. Наверное, майор бы застрелился, чтобы смыть собственной кровью позор таких масштабов. Да и то, неясно, что после случилось бы со всей его семьей и родственниками. Он знал, что добренький фермер дядюшка Хэнни не прощает провалов, да еще и такого масштаба. Так что этому желторотому ученому унтерштурмфюреру СС с неограниченными полномочиями можно было только посочувствовать. Что, словно не расслышав, переспросил Хубертус. Он уже и не надеялся на благоприятный исход и хватался за любую соломинку. Что ты сказал, Альбрехт? Вольфганг даже не заметил, как перешел на «ты» от нервного напряжения. Он не ушел, повторил майор, закрыв глаза на фамильярное обращение. В такой ситуации этот простительно. Мои парни загнали его, как дикого зверя. Он залег в одной из исп этой варварской деревни и пока огрызается. Но это ненадолго, скоро у него кончатся патроны. Не трогать его, надо брать живьем. Неожиданно воспрял духом Хубертус, наконец-то сообразив, что еще не все потеряно. Я уже распорядился, чтобы аккуратнее, ответил майор. Правда, по другой причине, у него в заложниках до сих пор находится Гауптман Кюхмейстер, только вчера прибывший на службу в нашу дивизию. Гауптману особо благоволил оберст-лейтенант Кремер. Однако, мне показалось весьма странным, что ваш коллега, майор Кранке, стрелял в него перед смертью. Можете не продолжать, Альбрехт, перебил Дильбрюка унтершарфюрер СС. Гауптману просто не повезло попасть под магнетическое влияние русского диверсанта. По выпученным глазам майора Вольфганг понял, что проговорился опять. «Не вздумайте это где-нибудь брякнуть, мой друг», — предупредил Хубертус. «А лучше, вообще забудьте. А он действительно такое умеет, Вольфганг? Он что, гипнотизер, как Мессинг?» Вновь посыпались вопросы от майора. «И не только. Именно поэтому я должен его доставить в Берлин», — нервно воскликнул Хубертус. «Пока действует Артеф, хватит разговоров, Альбрехт, иначе я на нервах такого вам наговорю, что нам с вами на пару вырвут языки и прижгут каленым железом. Давайте уже доберемся до этого русского ублюдка и покончим с этим дерьмом». Дом, в котором засел русский ведьмак, был окружен едва ли не 10 рядами стрелков, да и узкие улицы деревни были сплошь забиты танками, не пройти, не проехать. Майор подошел к поимке диверсанта с педантичностью настоящего немца, граничащий с маразмом. Однако, вырваться из этого кольца было совершенно невозможно. «Герр-майор», к Дильбрюку подскочил один из командиров подразделения стрелкового полка. «Как у вас?» – осведомился Альбрехт. «Еще огрызается, пес?» «Никак нет, уже минут 10, как затих», – доложил оберфельдфебель. «Мы и провоцировали уже. Похоже, боезапас у него закончился. Можно его брать, герр-майор. Давай, Дитрих, действуй», — распорядился Дильбрюк. «Только аккуратно, он нам живым нужен. И, желательно, невредимым», — вставил свои 5 копеек Хубертус. «Если можно, конечно, сделаем все возможное», — пообещал оберфельдфебель, возвращаясь к своим бойцам. Буквально через мгновение мотострелки пошли на штурм избы, из которой так и не донеслось больше ни одного выстрела. «Не волнуйтесь, Вольфганг», — постарался успокоить Хубертуса майор. «Ребятки у Дитриха самые лучшие. Можно заходить». Не прошло и 5 минут, как из избы раздался голос обер-ефрейтора. «Все чисто». Вольфганг, сломя голову, ломанулся на звук голоса, наплевав на любые условности. Он ворвался в убогую русскую лачугу как ураган, едва не разбив и без того ноющую голову о низкую притолоку входа. У распахнутого окна он увидел неподвижно сидящую против света фигуру и стремглав кинулся к ней. Но его мольбам не суждено было сбыться, едва Вольфганг подбежал поближе, как узнал в этой фигуре бедолагу Гауптмана Кюхмейстера, павшего жертвой гипнотических способностей русского ведьмака. Причем, на эти способности Малефика обережный артефакт, блокирующий магию, абсолютно не действовал. «С чьи?» Уже привычно выругался Вольфганг, внимательно осматривая привязанного к стулу Гауптмана. По всей видимости, мертвого. Он все-таки смылся. Но как он смог это провернуть? «Ребята обыскали дом и всю округу», — сообщил подошедший майор. «Здесь больше никого нет. Он все-таки ушел, Альбрехт». Хубертус хватанул кулаком по столу и обессиленно упал на лавку. «Выходит, что это именно Гауптман Кюхмейстер все это время отстреливался от наших ребят, прикрывая отход вражеского лазутчика?» — изумленно спросил майор. «Вы совершенно правы, Альбрехт», — уныло подтвердил Вольфганг. «Воздействие на мозг Гауптмана было настолько велико, что он, похоже, не разбирал, где свои, а где Зигмунд, земля ему пухом, однажды тоже попал под такое воздействие, поделился с майором Хубертус. Он своими собственными руками расстрелял половину своей роты. И это все он, этот русский, он. И это он еще в полную силу не вошел. Хубертус нервно взмахнул рукой и замер, не мигающе глядя на перстень с большим рубином, надетый на его средний палец. Рубин мерцал, как будто в такт биения сердца. «Он светится», — неверяще произнес Вольфганг. «Светится. А это значит Гауптман Кюхмастер и есть Ве». Хубертус подскочил к обвисшему на кресле телу и приложил руки к шее, стараясь нащупать пульс. С огромным трудом, но ему удалось обнаружить медленные и очень редкие сокращения сердца. «Значит, Гауптман был еще жив. Носилки. Машину. Срочно!» — заорал во всю глотку Вольфганг. «Альбрехт, немедленно свяжитесь с ближайшим аэродромом. Пусть сейчас же готовит рейс на Берлин. Если будут проблемы, пусть свяжутся с рейхсканцелярией, даже с самим рейхсфюрером. Вот позывные». Он достал из внутреннего кармана бумажку с цифрами и передал ее майору. «Шнель, шнель». Майор выскочил на улицу, и Хубертус услышал его отрывистые команды. Солдатики забегали, как ужаленные взад, а где-то неподалеку завелись моторы автомобилей. Оставшись наедине с неподвижным телом, Вольфганг воровато огляделся и незаметно вытащил из кармана прозрачный пузырек со светящейся жидкостью, несколько капель которой он капнул в приоткрытый и окровавленный рот Гауптмана Кюхмейстера. Глава 1. Мы неслись со злыднем с пригорка, постепенно набирая ход. Мимо пролетали кусты, ветки деревьев временами хлестали меня по лицу, но я этого словно бы и не замечал. Внутри меня клокотала настоящая ярость, которая буквально сочилась из моих глаз. Она расстилалась по земле за моей спиной призрачным темным туманом, заставляющим скукоживаться и чернеть зеленую растительность. «Прости, детка Большак!» — крикнул я на ходу, рассчитывая, что меня услышит лесной хозяин. «Не по злому умыслу это! Береги себя, товарищ мой Чума!» Голос лешего словно раздавался со всех сторон, как будто сам лес, деревья и кусты отвечали. Но услышал-таки меня лесной владыка, и претензий ко мне, похоже, не имел. «И я помогу тебе в этой схватке, чем смогу. Чем же таким собирался мне пособить детка Большак, я не представлял. Но и отказываться я даже не подумал, мне сейчас любая помощь пригодится, какой бы незначительной она ни была. Жаль, что обещанной силы он раздобыть так и не сумел. Но, думается мне, что лихорук сейчас основательно развернется, пополнив свой, а заодно и мой резервный боезапас». Неожиданно мой одноглазый братишка растворился в воздухе, принимая привычное для себя состояние бесплотного зловредного духа. Я видел в магическом зрении, как он мгновенно меня обогнал и скоростным метеором помчался к границе леса. Стремительное движение злыдня даже оставляло за собой в эфире настоящий инверсионный след, как от пролетающего высоко в небе самолета. Мне же пришлось плестись за ним следом, хотя я бежал так быстро, как никогда не бегал в этой жизни, да и в прошлой бегуном-спринтером тоже никогда не был, а тут еще и ноги сами несли меня под уклон. Но догнать злыдня мне все равно не светило. Пока я несся по лесу, то краем глаза отмечал происходящее с ним изменения. Мне казалось, что даже кусты и деревья потихоньку пришли в движение. Я обгонял оживающую на глазах ползущую растительность, подобную той, что когда-то пленила лихорука, распяв его между древесных стволов. Толстые лианы, словно гигантские змеи, неторопливо ползли в одном со мной направлении. Местами мне приходилось перепрыгивать через шевелящиеся корни деревьев, выползающих из земли, и медленно перетягивающие высоких лесных исполинов поближе к деревне. Лес словно ожил, превратившись в одно гигантское, но невероятно медлительное существо. Однако, я не позавидовал бы никому, кто отважился бы встать на пути этого исполина. Помимо этого, я заметил еще сотни и тысячи ручейков, бегущих по земле насекомых, всевозможных муравьев и жуков, а приглядевшись, заметил пролетающие в воздухе темные эскадрильи шершней, осы диких пчел. Гудели в воздухе плотные кучки слепней и целые облака гнуса, летело все, что могло грызть, кусать и жалить. Лесной владыка выставил настоящую армию, серьезные силы которой сумеют основательно досадить противнику, отвлечь его, раздергать по кускам и немало помочь нам с лихоруком. Неожиданно из-под кучи прелой листвы начала изливаться натуральная серая река, к живому воинству лешего присоединились лесные мыши. На такую помощь я даже не рассчитывал. От души, старина, коротко выдохнул я. сочтемся. Одно дело делаем, товарищ мой Чума. Раскатилось эхом по лесу. Какие меж нами счеты? Заметано. Я перепрыгнул не слишком широкий овражек и вылетел на заросший травой луг, сплошь забитый тяжелой немецкой техникой. Фрицы неспешно собирали манатки и прогревали двигатели, явно собираясь отчалить из Тарасовки в самое ближайшее время. Но, надеюсь, что свалить отсюда удастся далеко не всем, я собирался устроить утыркам настоящую кровавую баню. А с такой мощной поддержкой, как Лихорук и Леший, жертв будет достаточно. Но не думаю, что даже перебив их всех, я сумею затушить мою жажду мести. Она утихнет только тогда, когда подкованные металлом сапоги наших героических солдат высекут искры на древних мостовых Берлина, когда над разрушенным Рейхстагом взметнется алое знамя победы, когда к подножию мавзолея на Красной площади скинут проклятые знамена и штандарты Третьего Рейха. Вот только тогда я, может быть, слегка успокоюсь. Но и то, не до конца, пометуя, чем закончилась наша 30-летняя псевдодружба с забугорными и заокеанскими благодетелями после развала Советского Союза. Никто из них и не собирался интегрировать Россию в европейское сообщество, а уж тем более и в заокеанское. Им всем просто нужна была дармовая рабочая сила, добывающая из собственных же земных недр природные богатства, которые, естественно, они будут закупать у нас за сущие копейки. А как вы хотели, едва ли не прямым текстом говорили они, счастливо смеясь нам в лицо. Сырьевой придаток – вот тот максимум, на который вы можете рассчитывать. А за это мы осчастливим вас гамбургерами, чипсами и газировкой. А к чему все это привело, вы и сами прекрасно знаете. Едва только Россия попыталась сломать стереотипы и жить своим умом, как мы тут же вновь превратились в угрозу всему прогрессивному мировому сообществу, в дикого и опасного зверя, которого необходимо остановить любыми доступными способами. И ценник у этого способа оказался непомерно велик. Но пока я не хотел так далеко загадывать. Однако, если у меня будет хоть малейшая возможность изменить вероятное будущее, в котором мне довелось жить, я, ни капли не задумываясь, сделаю это. Ведь нет большей беды и большего горя, когда брат идет на брата. Хотя, вся история государства российского с древнейших времен, от Рюрика и до гражданской войны, изобилует такими печальными примерами. Какие только мысли не бродили в моей голове в преддверии жаркой схватки с врагом. Но, едва только я выскочил из леса, который медленно, но неумолимо шагал за мною следом, думается, что леший под шумок решил оттяпать себе чутко потерянных когда-то территорий, в голове основательно прояснилось. Из нее вылетели все посторонние размышления, а мысли стали ясными и кристально чистыми, словно вода в роднике, находящейся в недоступной лесной чаще. А на первый план вышла боевая ярость и лютая ненависть к захватчикам, которая буквально клокотала внутри меня, требуя немедленного выходя. Пока я добирался до места схватки, Лихорук уже основательно развернулся на поле боя. Теперь его ничего не сдерживало, а наоборот, он отчетливо чувствовал, насколько сильно я хочу уничтожить всех этих тварей, стереть их с лица земли и уничтожить даже память об их мерзком существовании. И мой одноглазый братишка показал себя во всей красе, вспомнив былые времена, когда его едва-едва сумели повязать великие волхвы, да и то лишь с помощью могучего лесного духа. Едва вылетев из леса, он одним махом высушил экипаж старенького панзеркомпфвагена 1. Я запомнил его название лишь потому, что это был первый германский серийный танк после окончания Первой мировой войны. Этот динозавр бронетанковых войск вермахта активно использовался германскими войсками на начальном этапе Второй мировой войны, а к 1942 году он был полностью заменен более современными танками и по причине крайней устарелости снят с вооружения. Фашистским ушлепкам не повезло, они в один миг превратились в иссушенные мумии, подобные братьям-инквизиторам, и упали пустыми пыльными мундирами, набитыми одними костями, там, где застала их мгновенная смерть. Нацисты сдохли, а в мой резерв пролился довольно неслабый ручеек силы. Лихорук продолжал щедро делиться со мной полученной энергией. Он выкашивал экипаж за экипажем, двигаясь словно смерч от одного танка к другому. Ручеек дармовой силы постепенно становился мощнее и мощнее, пока, наконец, не превратился в настоящую полноводную реку. Но я пока не спешил вступать в схватку, решив дать злыдню как следует разойтись. Такого размаха он, наверное, не испытывал уже давно. Фрицы, наконец, почуяли что-то неладное, заметили, каким ужасным способом дохнут их соратники и друзья-приятели. И ведь все это происходило для них без каких-нибудь предпосылок, просто пышущие здоровьем вояки неожиданно превращались в сморщенные высушенные трупы. Злобную нечисть, продолжающую оставаться в бестелесном состоянии, никто из немцев так и не замечал. Несмотря на все происходящее, паника пока еще медленно бежала по рядам немцев, слишком уж много их скопилось в Тарасовке. Целая дивизия, а лихорук пока прошелся лишь по самому ее краешку. Поэтому те из танкистов, кто располагался в максимальной отдаленности от леса, еще даже не почесались. Как говорилось в одном рекламном ролике из моего времени, а мужики-то не знают. Однако, когда в бой вступили маленькие, но жутко кусачие летно-истребительные силы лесного полководца, паника начала стремительно набирать свои обороты. Даже самые тупорогие начали догадываться, что-то пошло не так, да и попробуй не догадаться, попав в настоящее облако злобной мошкары. Маленькие прожорливые твари, накидываясь на свою жертву, буквально загрызали ее до смерти. Ведь мошка – это вам не комары, которые лишь прокусывают плоть. При нападении эти микроскопические мушки вырывают целые кусочки плоти, тоже микроскопические, как и они сами, но когда этих прожорливых тварей тьмы и тьмы. В общем, я не завидовал тем гадам, которые попали под ударную раздачу мошки. Их смерть была куда мучительнее, чем смерть от промысла злыдня. Слюна мошек содержит сильный гемолитический яд, который, попадая в ранку при укусе, вызывал тяжелую аллергическую реакцию даже у совершенно антиаллергичных людей. Болезнь начиналась резким зудом, жжением, внутрикожным кровоизлиянием, затем отеком и покраснением. Естественно, все зависело от количества яда. Но яда сегодня было с лихвой. Яда также хватало в эскадрильях ос, шершней и диких пчел. Даже безобидные на их фоне слепни тоже с большим успехом нагоняли ужасно ничего не подозревающих танкистов. В секторе действия кусачей истребительной авиации паника полыхнула стремительно, словно лесной пожар в засушливый сезон. Кое-кто из фрицев, пытаясь спастись от назойливых, но смертельных насекомых, забивался в свои бронированные коробки, но не тут-то было, танки становились для них братскими могилами. Самые смышленые из тех, кто еще не успел попасть под удар моих войск, срочно попытались свалить из того ада на земле, который я постарался для них устроить. Пусть, пока еще и не своими руками, но все же. Однако, не каждую из машин удалось запустить, постарались еще одни бойцы невидимого фронта, мыши. Электроизоляция, топливные и тормозные шланги, одним словом все, что можно было сгрызть, было сгрызено, съедено и испорчено острыми мышиными зубами. Да к тому же еще и засрано толстым слоем свежего мышиного помета. Лихорук, не останавливаясь ни на мгновение, продолжал выкашивать врагов, словно сама неумолимая смерть. Я же шел следом за моим грозным воинством, как настоящий полководец, оставляя за спиной лишь обезображенные трупы врагов и черную, сгнивающую на корнях растительность, съеденную моей проклятой силой. Тьма струилась за моей спиной, словно развивающий на ветру плащ, а за мной по пятам, там, где тьма истончалась и пропадала совсем, наступал лес, медленно поглощая луг, заваленный трупами немцев и оставшейся бесхозной техникой. Из-под земли пробивались тонкие росточки кустарников и деревьев, заполонив поляны, ранее заросшие лишь травой. Да и сами лесные исполины по приказу лесного хозяина сошли со своих исконных мест, отвоевывая для леса новые пространства. «Эфессё, пэратишка шашума», — услышал я мысленный шелест злыдня. «Лихорук сыт, не ссы, братишка, прорвемся», — неожиданно схохмил я, хотя прекрасно видел, что резерв моего одноглазого помощника раздул от поглощенной энергии до невиданных размеров. «Сейчас помогу, детка большак», — воскликнул я, обернувшись к подступающему лесу, отзывая свою гвардию. Рои насекомых, что третировали совсем уже деморализованных немцев, с гудением поднялись в воздух темными тучами и стройными рядами втянулись в ближайшие заросли. Потоком пробежали мимо меня и мыши, свое дело они тоже сделали. «Земной поклон тебе, лесной владыка. Ну, что же, похоже, пришел и мой черед показать себя в деле». Я даже не заморачивался с магическими формулами, голова совсем не варила, а сила, собранная лихоруком, требовала срочного выхода. Иначе, она грозила сожрать и переварить уже меня самого. Слишком уж ядовитыми были ее эманации, даже для того, кто ей повелевал. И я просто шибанул по фрицам сырой силой, которая, казалось, изливалась в окружающее пространство даже из пор моей кожи. Стелящийся по земле туман за моей спиной неожиданно всколыхнулся, словно живое существо, как матерый хищник, почуявший свою законную добычу. Он приподнялся и развернулся за спиной на манер гигантских демонических крыльев, а затем стремительно рванул вперед, собирая щедрую, но страшную жатву. Я даже не ожидал, что настолько страшными окажутся последствия применения этого туманного тлена. Он распространялся от меня в сторону уже основательно обосравшихся фрицев, накатывая на них настоящим девятым валом, пожирая все на своем пути. Попадающие в туман объекты, и не только органического происхождения, мгновенно утрачивали прочность, разрушаясь, как будто под действием концентрированной серной кислоты. Тлен не щадил даже бронированную технику, металл которой рыжел прямо на глазах, осыпаясь на землю слоистой шелухой стремительной коррозии. За считанные секунды толстые броневые плиты оказались сплошь проедены дырами, как будто мощные машины длительное время провели в чрезмерно агрессивной среде. И если вредоносное действие лихорука визуально было сложно заметить в самых дальних рядах танковой дивизии, то стремительно чернеющая волна тлена была заметна невооруженным взглядом. Крики ужаса и паники, смолкшие было после отзыва лесного воинства, вновь возобновились, и были куда громче. Те, кто мог еще убежать, стремительно разгоняли свои таратайки, стараясь обогнать быстро распространяющуюся волну смерти. Стоит признаться, что некоторым это удалось. Я заскрипел зубами от бессилия что-либо сделать, но меня вновь выручил лихорук, неожиданно вспомнивший, что его промысел может, помимо прочего, сеять раздор среди людей. Хотя этих тварей я и людьми постеснялся бы называть. Обгоняя волну тлена, одноглазый братишка кинулся следом за удирающими фрицами, щедро подчуя их своим вредоносным промыслом. Его магия нагнала их уже за пределами поселка, на большом поле, сплошь засеянном пшеницей. Тяжелые траки танков, громко лязгающие при движении, безжалостно уничтожали практически созревшие посевы, накручивая стебли на гусеницы. Чертовы уроды думали, что сумели спастись, но не тут-то было. Промысел злыдня, на который братишка не жалел энергии, она у него разве что из ушей не выливалась, ввинтился в пребывающие в истерике мозги врагов, сводя их с ума и заставляя повернуть оружие друг против друга. Танки стреляли в танки, подбивали вспомогательную технику, давили гусеницами своих же солдат, свихнувшихся от страха и поля в белый свет и друг в друга. На поле пшеницы развернулась нешуточная битва всех против всех, и выжить в этой заведомо проигрышной войне не суждено было никому. Даже внутри бронированных машин подчас разворачивались целые баталии, когда члены экипажа стреляли в боевых соратников из пистолетов и натурально кромсали их на куски ножами. Стрельба, взрывы, огонь, смерть – вот то, что действительно заслужили вероломные захватчики, нагло придя на нашу землю. Я лил силу полноводным потоком, но она не убывала. Наоборот, ее у меня становилось все больше и больше, ведь жертвы теперь измерялись даже не десятками, а сотнями и тысячами. Немцев было много, очень много для меня одного. Я еще чувствовал, когда на меня накатила эйфория от очередного повышения веды. Следующее, едва-едва распознал, а вот что творилось дальше, меня уже совсем не пробивало. От переполнявшей силы трещал резерв, из которого я не успевал ее стравливать, щедро подпитывая туманный тлен. Полыхали огнем меридианы, совершенно не предназначенные для перекачки такого гигантского объема энергии, грозя попросту перегореть от перенапряжения. Но я, сжав челюсти до хруста, продолжал истреблять 13-ю танковую дивизию вермахта. Никто из них не должен были выйти из этой битвы живым. Я уже ничего не чувствовал и не понимал, кроме чудовищной и ослепляющей боли, превратившись в настоящую машину для убийства, но все продолжал и продолжал выплескивать из себя эту проклятую ядовитую силу, грозившую превратить в тлен и меня самого. В какой момент от перенесенных страданий мое сознание отключилось, я так и не осознал. Но когда я очнулся, вокруг не было ни одной живой души, кроме верного одноглазого братишки. Я лежал на краю истерзанного пшеничного поля, где, чадя вонючим дымом, горели фашистские танки. Но само еще играло красками жизни, тогда как за моей спиной расстилалась черная и выжженная моей проклятой силой земля, которую постепенно прибирал лес. Пепротишка шашума ошнулся, радостно завопил злыдень, сидевший рядом у разведенного костерка. «А лихорик тебе картошешки испек!» Я уселся с помощью злыдня, привалившись спиной к какому-то чахлому деревцу, а мой горбатый помощник сунул мне в руку уже очищенную печеную картофелину. Где лихорук умудрился раздобыть картоху? Ну, не накопал же, да еще и бидончик свежего парного молока, я не представлял. Но все это было, и отказываться я не стал, откусив еще теплый разваливающийся в руках корнеплод. Жаль, соли не было, но нечисть и соль, вообще понятия несовместимые. Я сидел, ел картошку и смотрел на горящие в поле танки, но сам не переставал думать, каким же образом мне вытаскивать деда из цепких лап фрицев. Один панзеркомпфвагены, ПЗКП и ВВИ, ПЗИ, транслитерируется как панцеркомпфвагены, германский легкий танк 1930-х годов. В западной литературе распространено также название панзеры, панцеры, в советской литературе традиционно обозначался как Т-1, глава 2, 1942 г. Третий рейх, Анинербе, институт геронтологии 1. Сегодняшний день у профессора биологии Воллихорста не задался, как, впрочем, и предыдущий день, и месяц, и год, и, вообще, после того провального диверсионного акта на территории Советского Союза, когда он весьма неудачно попытался доставить в рейх русского ученого-профессора Трефилова и его гениальное изобретение, его карьера стремительно покатилась под откос. Дотации и финансирование, которые золотым дождем проливались на его институт еще 6 лет назад, на сегодняшний момент превратились в какие-то жалкие крохи. Только-только хватало платить и без того невысокое жалование сотрудникам, долатать дыры, поддерживая работу ветшающего оборудования. Профессор Трефилов, после тайной доставки в Германию, так и не очнулся. Мощного сотрясения мозга этого поистине гениального русского ученого, полученное после аварии и усугубленное побоями этого тупого солдафона Хеймца Кёллера, отвечавшего за силовую сторону операции, погрузило профессора в глубокую кому. И в этом состоянии профессор Трефилов пребывал уже 5-й год. Используя испорченную в результате захвата документацию, Хорсту так и не удалось построить в рейхе изобретенную Трефиловым чудо-машину по извлечению из людей биологического времени. И, как ни бился над этим вопросом Хорст, у него ничего не выходило. Отсутствовала какая-то мелочь, существующая на данный момент лишь в голове русского ученого, находящегося в коме. Но Хорст до сих пор не сдавался, пытаясь пробить головой толстую бетонную стену. Именно напористостью и несгибаемым характером чопорный профессор-немец был так схож с профессором Трефиловым, который тоже не опустил руки, когда поначалу его открытие так и не признали в СССР. Хорст продолжал тщательно ухаживать за неподвижным и бессловесным телом русского гения, надеясь, что тот когда-нибудь очнется. Но время шло, а Трефилов так и не подавал никаких признаков жизни, оставаясь лишь бессловесным овощем. Но Хорст верил, что когда-нибудь он сумеет разгадать эту тайну и воссоздать машину, поставив ее на службу Великой Германии. Вот тогда-то он получит настоящее признание. И пускай тогда усатый красный дьявол, Иосиф Сталин и его еврейские комиссары кусают себе локти, ведь вместо этого они могли позволить себе жить вечно. Нет, только просвещенные немцы сумеют достойно распорядиться научным багажом Трефилова. Восточным варварам этого не дано. Хорст до сих пор не сомневался, что у него все получится. Жестокосердная судьба любит упорных, а уже обладая секретом вечной жизни, он сумеет утвердиться на одной ступеньке с самыми высокими иерархами тысячелетнего рейха. А ведь когда он впервые услышал эту совершенно безумную идею бригадефюрера СС Карла Мария Вайстера, которого он поначалу посчитал просто свихнувшимся стариканом, то, естественно, в нее не поверил. Но этому неврастеннику в чине бригадного генерала СС благоволил сам рейхсфюрер, называя его своим духовным наставником, подобным просветленному тибетскому гуру, знающим ответы на самые сложные вопросы мироздания. Именно этот факт поначалу заставил искать дружбы с этим, слегка шизанутым генералом. Да и не он один тогда поступал подобным образом. Взять хотя бы того же профессора Левина, возглавившего позже один из самых секретных отделов РСХ, Зондеркоманду Н, который тоже искал в то время выход на всесильного шефа СС, под крылом которого, собственно, и существовал весь гигантский механизм немецкого общества по изучению древней германской истории и наследия предков. Однако, со временем Хорст весьма втянулся в общение с престарелым генералом, собравшим вокруг себя весьма нестандартных людей, занимающих весьма высокие посты и должности. Многочисленные научные, а зачастую и оккультные диспуты, разбавляемые откровениями старика, почерпнутыми, якобы, из его семейной памяти. И вот во время одного из таких откровений Вилли Гутахерстом была намеренно затронута тема бессмертия, над которой он в последнее время много, но безрезультатно работал. Изучение этой животрепещущей темы сам Хорст начал, как бы это ни показалось странным, с Библии. Именно в ней присутствовал перечень несомненных долгожителей человеческой расы, и череду рекордов долголетия открыл первый человек, Адам. Изгнанный создателем из рая, Адам прожил аж 930 лет, однако максимум прожитых лет принадлежал одному из его потомков, патриарху Мафусаилу, протянувшему на этом свете аж 969 лет. Этот жизненный срок и стал символом человеческого долголетия, получившего название «Мафусаилов век». Именно на Мафусаила, как на вероятный ориентир, что при определенных условиях можно достичь, и ссылались всевозможные сторонники теории бесконечности человеческой жизни, которых довелось изучить профессору Волли Хорсту. Однако библейское долголетие всегда вызывало сомнения в его реальности, поскольку по нескольку сот лет люди жили только до потопа, и последним обладателем Мафусаилова века был спасшийся в ковчеге Ной, покинувший наш бренный мир в возрасте 950 лет. Следующим шагом, в попытке выявления самого старого человека в новое время, после потопа, стали бесконечные мотания Волли Хорста по всему свету. В Англии самым знаменитым долгожителем эпохи Возрождения, информацию о котором удалось разыскать профессору, считался Томас Парр, якобы проживший 152 года, с 1483 по 1635 краткое. Правда, как выяснил в процессе Хорст, дата его рождения и жизнеописания были известны в основном с его же слов. Никаких официальных документов, подтверждающих факт такого преклонного возраста, никаких записей в реестре рождения, документов с датой крещения, никаких упоминаний в епархиальных записях разыскать не удалось. Тем не менее, Парр прославился настолько, что великие художники Рубенс и Ван Дейк написали его портреты, а незадолго до смерти простолюдин удостоился аудиенции у самого короля Карла и, что было почти фантастикой для обычного английского виллана. Кое-какие документы Хорст все же обнаружил, это были записи известного врача-анатома Уильяма Гарве, наблюдавшего Томаса Парра в последние годы его жизни. Он существовал и даже процветал на диете из прогорклого сыра и молока в любом виде, грубого и жесткого хлеба, и пил, как правило, кислую сыворотку. В возрасте 130 лет он еще работал на ферме, пахал и собирал виноград, писал известный анатом. Больше ничего достойного в Европе профессору разыскать не довелось, и он решил обратить свой взор на восток. Расстройству профессора не было предела, когда, прибыв в Поднебесную, Волли узнал, что буквально несколько лет назад скончался старик, разменявший четверть тысячелетия. Этот долгожитель, Ли Цинъюнь, по продолжительности жизни приблизился к некоторым библейским персонажам и был окутан в Китае настоящими легендами. Официально считалось, что родился он в 1677 году, а умер в 1933 году, то есть, он прожил целых 256 лет. За свою сверхдолгую жизнь Ли Цинъюнь был женат 24 раза и стал отцом более чем 200 раз, но и здесь присутствовала та же самая проблема, как и в случае с Томасом Парром, не было задокументированных источников о рождении Ли Цинъюня в 1677. Однако, кроме спорной даты рождения, ситуация с документами была куда лучше. В 1749 году Цинъюнь, которому, согласно источникам, было к тому времени уже 72 года, явился ко двору правителя уезда Кайсянь, где его взяли на службу в качестве преподавателя боевых искусств и специалиста по тактике. И дальше биография Цинъюня прослеживается довольно неплохо. По крайней мере, в архивах нашлись данные о том, что имперское правительство поздравляло вечного травника с 100-м, 150-м и 200-м днями рождения. В 1908 году Ли и его ученик Янь Хэксуань опубликовали книгу «Секреты бессмертия Ли Цинъюня», которую Хорст тут же поспешил разыскать. В 1927 году генерал Янь Сен пригласил Цинъюня в Ванчжоу, где была сделана единственная известная фотография Ли с целебным корнем в руках. Хорст, как настоящий исследователь, ринулся разбираться, что же такого особенного делал этот человек, чтобы прожить настолько рекордно долгую жизнь. Ведь он не один из легендарных библейских старцев, которых из ныне живущих никто не видел. Он даже не Томас Парр, со времени смерти которого прошло 300 лет. Он был его, Хорста, современником. Основную часть своей жизни Ли Циньюнь прожил в горах, где практиковал цигун и собирал травы. Причем, травами он начал заниматься с 10 лет. Много лет Ли Циньюнь придерживался растительной диеты, питаясь травами, ягодами, диким женьшенем, рисом и рисовым вином. Когда старца спрашивали, в чем секрет его долголетия, он отвечал: «Удерживайте тише сердце, сидите как черепаха, идите бодрым, подобно голубю, и спите подобно собаке». Посетив еще несколько восточных стран, немецкого профессора Воллихерста наконец-то занесло и в Советский Союз. На тот момент никакой видимой напряженности между двумя странами еще не наблюдалось. Однако, первое время ему ничего не удавалось найти по интересующей его теме, пока в один прекрасный момент его не занесло в горные районы одной из советских республик, Азербайджана, где ему, в конце концов, удалось обнаружить аж 3 живых и вполне здоровых стариков, далеко перешагнувших за столетние рубежи. Первый из них, Ширин Гасан Аглы Гасанов, живший в селе Черекент, согласно паспортным данным, родился в 1817-м. Он говорил, что помнит, как односельчане уходили на русско-турецкую и крымские войны, и рассказывал профессору Хорсту, как изменилась жизнь после революции 1917 года. Более того, все местные советы старейшин признавали его за старшего. Следующим, кого удалось разыскать Хорсту, оказался Махмуд Эйвазов, который родился в 1808 году в Талышском ханстве. За свою долгую жизнь он тоже успел застать и Российскую империю, и СССР. Этот словоохотливый долгожитель, находящийся во вполне себе здравом уме, признавался профессору, что больше всего на свете любит наслаждаться горной природой, любит созерцать, наблюдать, размышлять. Получается, если вы хотите долго жить, выезжайте в такие места, которыми готовы любоваться годами. Таким вот образом годы прибавятся, охотно делился своими секретами долголетия с профессором старый Махмуд. А еще я никогда не пил и не врал. Заводских папирос и сигарет Махмуд не уважал, но зато он с наслаждением смолил самокрутки с горькой махрой. В Азербайджане Хорсту удалось встретиться с еще одним патриархом, родившимся в 1805 году, Шерали Фарзали Аглы Муслимовым из села Барзаву. Но проблема с идентификацией возраста у него была все та же – отсутствие оригинального свидетельства о рождении. Дату в документе, который присутствовал у него на руках, записали со слов самого же Муслимова. Итак, из всех этих поездок профессор вынес немного полезного, слишком противоречивой была информация, которую ему удалось собрать. Бесспорным было только одно – горный климат считался самым благоприятным для здоровья. Большинство найденных долгожителей происходили именно из горных районов, где в основном и прожили всю свою жизнь. Секрет, как казалось профессору, был просто незатейлив. Все дело в небольшом дефиците кислорода в крови, который раскрывает резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучшает обмен веществ. К тому же, спокойная и размеренная жизнь на природе, не способствующая нервным потрясениям и переживаниям, умеренные физические, но постоянные нагрузки, также оказывали благоприятное действие на организм. Простая и непритязательная пища, никаких излишеств, полное отсутствие спиртного. Вот только пагубной привычкой к табаку страдала буквально половина стариков. Однако, даже с ней они сумели дотянуть до почтенного возраста. В общем, тайна долголетия так и осталась неразгаданной немецким профессором. Какого-нибудь одного чудодейственного рецепта, позволившего людям железно перешагивать через хотя бы столетний рубеж, он так и не обнаружил. Некоторое время бесплодно подолбившись головой о стену, профессор Хорст вновь посетил старинный замок бригадифюрера Вайстера. Ему нужен был хоть какой-то, пусть и безумный, но намек. Он надеялся, что старик сумеет таки натолкнуть его на новые идеи на поприще исследований долголетия, как это уже случалось ранее, помочь советам, натолкнуть на необычные направления, в общем, задать хоть какой-то вектор для зашедших в тупик исследований. И его надежды, в какой-то мере, оправдались. «Ты не там ищешь, Волли». Пригладив ладонью щеточку седых усов, с прищущуром взглянул на профессора старик. «В смысле не там, Карл?» — с интересом переспросил Хорст, пока еще не понимая, что подразумевал под этой фразой престарелый шарлатан, умеющий ловко морочить головы даже сильным мира сего. «Ищи любые, упоминая о древних упырях, и ты найдешь ответ на свой вопрос». Упоминание об упырях, Карл, Ты верно решил посмеяться надо мной? На этот раз Волли Хорст решил, что старик точно пудрит ему мозги. Зря ты так, мой юный друг, и не подумал расстраиваться, Вайстер. История древнего, еще до потопного мира, написана именно упырями. Именно они правили на земле еще до богов. Правили тысячами и десятками тысяч лет, ибо были бессмертны. И вера в этих существ была куда древнее веры в богов, пришедшей много позже. И что-то, как раз, позволяло этим существам жить бесконечно долго. Так что же это такое, Карл, волнуясь, воскликнул профессор, что позволяло им жить вечно? Неужели человеческая кровь, которую они пили, и дарила им долголетие? Они поглощали саму субстанцию жизни, содержащуюся в крови, величаво ответил старик. Древние кровососы поглощали саму жизнь своей жертвы, поддерживая себя в неизменном состоянии на протяжении тысячелетий. Некоторые из них я знаю точно, и сейчас топчут нашу многострадальную землю. Только за столь длительный срок они научились отлично маскироваться от простых людей. Вот только как ее отыскать, эту самую неведомую субстанцию жизни? Спросил практически поверивший Вайстеру профессор. Смешной вопрос, с отчетливой ноткой безумия рассмеялся главный эзотерик Рейха. Ответ же лежит на самой поверхности. Чем, по-твоему, меряется человеческая жизнь? Ну, не знаю. Пожал плечами Волли. Прожитыми годами, брякнул он первое, что пришло в голову. Браво, мой мальчик. Неожиданно захлопал в ладоши Карл. Неважно, минутами, месяцами или годами измеряется время. А вот временем измеряется сама жизнь человеческая. На этом разговор был закончен, и весьма возбужденный Хорст покинул замок престарелого черного мага, каким считали Вайстера его приближенные. А вот профессор Волли Хорст в магию не верил, но он верил в науку и в неминуемый технический прогресс. И хоть до формулировки третьего закона Кларка оставалось еще добрых 30 лет, но профессор был убежден, что современные технологии, показанные, допустим, какому-нибудь африканскому дикарю, будут в его глазах нисколько неотличимы от магии и колдовства, и всякое достаточно развитое разумное существо будет неотличимо от Бога. А буквально спустя пару месяцев Хорсту в руки попала научная статья некоего русского профессора Трифилова, в которой гениальный, как оказалось в действительности, ученый, рассуждал о свойствах открытого им биологического времени. И Волли понял, это знак, и с поспешностью желторотого юнца вновь засобирался в Советский Союз. Один геронтология, от Д.Р. Греч. Старик знание, слово, учение, наука, изучающая биологические, социальные и психологические аспекты старения человека, его причины и способы борьбы с ним. Термин ввел и Мечников в 1903 году. Глава 3. Я сидел, привалившись спиной к тонкой белоствольной березе, натурально расплывшись на солнышке. Подбитые на поле танки уже перестали жарко полыхать, а лишь чадили черным вонючим дымом. Пшеница, выгоревшая местами, тоже погасла. Хорошо, что все вокруг было мокрым от проливного дождя, устроенного лешим по моей просьбе. Да он и сам сидел сейчас рядом со мной плечом к плечу, с удовольствием уплетая оставшуюся печеную картоху и запивая ее парным молоком. Молоком злыдень разжился у Глафиры Митрофановны, просто умыкнув его после вечерней дойки. Достанется же ему по возвращении от мамашки на орехи. Но сейчас лихорук был, наверное, самой счастливой нечистью на земле. Он тоже сидел на земле возле небольшого, им же разведенного костерка, в котором еще пеклась картошечка, и, урча, словно сытый кот, щурился своим единственным глазом на ласковое солнце. В таком грандиозном побоище он еще никогда не участвовал, и его сейчас распирало от поглощенной силы, которой он был залит по самый край, под самую высокую завязочку резерва. Леший тоже был весьма доволен. Он избавился от врагов, которые грозили причинить вред его бесценному лесу, да и территории у него приросло изрядно. Дело в том, что Тарасовки и ее окрестностей больше не существовало в природе. Там, где всего пару часов назад стояли многочисленные деревенские избы, дом культуры и прочие объекты социальной структуры, не осталось ничего. Да-да, вообще ничего. Словно и не было тут никакой жизни, кроме исконной лесной, отнятой и отвоеванной лешего людьми когда-то давным-давно. А сейчас он просто вернул свое. Не знаю, какие уж байки будут ходить среди партизан, когда они в очередной раз заглянут в эти края. Похоже, что слухи про сгинувшие в лесу за одну ночь целые деревни, не такие уж и слухи. Сам тому свидетель. Уцелело только небольшое поле пшеницы, у которого мы и сидели, лениво наблюдая за легкими пролетающими облаками, который временами перекрывал жирный и вонючий дым от чадящих немецких танков. Из всей танковой дивизии, что была отправлена в наши края по мою душу, не выжил никто. Леший лично в этом убедился, разослав своих быстроногих гонцов по всей округе. По всей видимости, уцелели лишь те фрицы, кто отправился в качестве охраны с Вольфгангом Хубертусом, отчего-то решившим забрать моего смертельно раненого старика в Берлин. Но я, если честно признаться, был ему за это благодарен. Недаром же сама судьба подарила жизнь этому молодому фрицу, отведя мою руку. А взамен этот сопляк-эсэсовец что-то сделал с моим стариком. А ведь он тоже, по сути, спас ему жизнь. Я в тот момент точно знал, что дед не жилец. И спасти его обычными способами, поскольку магия не работала, невозможно. Моя ложная память это стопроцентно подтвердила. Иначе, я не оставил бы его прикрывать мой отход. Однако, судьба злодейка сделала очередной финт ушами, и Чумаков-старший чудом выжил. И назвать это как-то по-иному, я не мог. Для меня это было действительно настоящее чудо. Вот только нужно было как-то теперь вызволять старика из Берлина. Но как это провернуть, я пока не знал. Но то, что я не оставлю его, факт, не подлежащий обсуждению. Вот немного передохну от трудов праведных, и совершу полноценный дранг нах один. Чего закручинился, товарищ мой Чума? Закинув в рот очередную чумазую картошечку, леший даже не утруждал себя тем, чтобы очистить ее от превратившейся в угольки кожуры, поинтересовался дедка Большак. Мы с тобой такое большое дело осилили. Даже злый день твой настоящим богатырем-героем себя проявил. Даже не знаю, как вас оба двое и благодарить. Не надо благодарности, дедка Большак. Я по-приятельски обнял старичка Лисовичка за худые угловатые плечи. Это, если что, обманка. Уж я-то знаю, каким на самом деле может быть этот могучий лесной дух. Одно дело сделали, уничтожили супостата, что на землю нашу пришел роток разевать. Ага, согласился со мной леший, на чужой каравай роток не разевай. Будь по-твоему, товарищ мой Чума, обойдемся без взаимных благодарностей. Но знай, что ты мне теперь не первейший друг, самый желанный гость в моем лесу. Вот это другое дело, обрадовался я. А вот скажи, дедка Большак, а как в других лесах заведено? Например, твоя чудесная тропинка в нем откроется, если хозяина своего в том лесу нет, мало нас, леших, на свете осталось, пояснил он, то вполне себе откроется. Так-то способности у нас схожие. А ты никак собрался куда, товарищ мой Чума? Друга моего супостаты пленили и с собой увезли, тяжело вздохнув, ответил я. Он за меня жизни своей не жалел. Вызволять его собираюсь, дедка Большак. Правильное дело замыслил, одобрительно прогудел леший. Сам погибай, а товарища выручай. А я тебе пособлю, чем смогу. Словес разных нашепчу, чтобы живность лесная всякая, звери, там, и птицы тебе добрыми помощниками стали даже в краях чужедальных. Вот это подарок, так подарок. Искренне обрадовался я, еще крепче стиснув в объятиях лесного хозяина. Вот это удружил, дедка Большак, век не забуду твою доброту. А не в этом ли и заключается смысл дружбы? Хитро прищурился старичок. Помогать друг другу? Ради проформы спросил я. Да, согласно кивнул леший. Радовать, помогать, дарить подарки. И причем, безвозмездно, то есть даром. Закончил я известной фразой из старого советского мультфильма, который, впрочем, еще даже и не сняли. А если понадобится, стоять за друг за дружку горой, продолжил леший. Ведь когда-то давным-давно этим словом называли спутников и товарищей в военных походах, ударился в воспоминания лесной хозяин. От того корня и происходит и дружина, войско. Чу, неожиданно насторожился он. Люди сюда идут, трое. Эти твои, как же их? А, вспомнил старичок, партизаны. Может, поводить их по округе, чтобы не докучали? Нет, дедка Большак, не надо, мотнул я головой. Они тоже в сегодняшней битве немало нам помогли, отвлекли внимание в нужный момент. Ты их не обижай, не по собственной воле они в твоем лесу прописались. А сейчас им и вернуться-то некуда, указал я на съеденную лесом Тарасовку. Нечто я не понимаю, друг мой Чума, усмехнулся леший. Пущай живут, а деревень разных окрест еще хватает, будет, куды после войны возвращаться. А я их как придется, на хороший лес строевой наведу. Мне его все равно обновить надобно. Вот и отстроиться наново, только в другом месте. Ну, бывай, мне показываться людям не след. И ушлый старикашка исчез, словно под землю провалился. А ты, брат лихорук, стань пока невидимым, попросил я злыдня, и постарайся гостей промыслом своим не задеть. Сделает ли Харук, как пепротишка шашума просит, прошипел, словно спускающееся колесо злыдни тоже растворился в воздухе. Не прошло и пяти минул, как к месту моего заслуженного отдыха выползла из новоявленного леса натурально ошалевшая делегация партизан. Шли они, похоже, ориентируясь на черные клубы дыма от догорающих немецких танков. Первым, словно предводитель этой маленькой команды, вышагивал никогда не унывающий дед Марки, лихо сдвинув на затылок свой картуз с лопнувшим козырьком, тоже повидавший немцев еще в Первую мировую. За плечами у старика болталась его любимая бердана, с которой он, похоже, никогда не расставался. Даже ложась спать, пристраивал ее рядом. А вот шагающие за ним следом товарищи партизанские командиры, суровые политрук, шли уже не так бодро и весело, как дед Марки, которому, по всей видимости, и сам черт не брат. Товарищи командиры нервно оглядывались по сторонам, временами спотыкаясь и стараясь всеми силами разглядеть хоть что-нибудь узнаваемое из сгинувшей навсегда Тарасовки. Но леший постарался на славу, уничтожив даже мельчайшие детали человеческого вмешательства в природу. Я видел, как партизаны узнавали рельеф местности, но выросшие за одно утро древесные исполины начисто сбивали их с толку, видел, как полыхают недоумением и растерянностью их ауры. Лишь дед Марки оставался невозмутим, как снаружи, так и внутри. Похоже, что в его жизни встречались и куда более мощные потрясения, либо его психика настолько закалилась, что уже могла спокойно воспринимать и настоящие чудеса. Наконец вся честная компания выбралась на окраину развороченного танками поля, оставшегося неизменным. Вот тут-то и пришло настоящее узнавание. Позабыв про режим секретности и всего такого прочего, товарищ суровый и товарищ политрук разразились громкими возгласами, которые на телевидении моего мира обычно демонстративно запикивали. Они едва не крутились волчком, оборачиваясь то к полю, которое прекрасно помнили, а затем к лесу, расположение которого не укладывалось в их головах, и так до бесконечности, о чем-то споря и активно жестикулируя руками. Я же продолжал тихонько сидеть под березкой и ни во что не вмешиваться. Пусть они немного спустят пары, а там уж мы и поговорим. Первым меня, естественно, заметил дед Марки, который тоже не вмешивался в спор отцов-командиров, а спокойно покуривал себе папироску-самокрутку. Зрение, конечно, было у старика феноменальное, но этому факту я уже успел удивиться еще в первую нашу встречу. Лучший снайпер из тех, кого мне довелось встречать в своей двойной жизни, да еще в таком-то возрасте. Оставив за спиной начальство, ушлый старикан двинулся прямиком ко мне, улыбаясь во все 32, или, сколько их там у него осталось. Приветно махнув рукой ему рукой, я внутренне приготовился к весьма теплой встрече, миллиону вопросов, на которые мне придется выдать хоть какой-то ответ. И еще стоило подумать, какую версию о пропаже деда мне им выдать, чтобы ему не навредить. Ведь эта информация точно уйдет в ставку, и как там отнесутся к провалу его миссии мне неизвестно. Командиры, заметив, куда направляется дед Марки, увидели, наконец, и меня. После чего оставили ненужные больше споры, пошли быстрым шагом в мою сторону, видимо, надеясь получить ответы на все возникшие вопросы. Но ничего путного, кроме секретное оружие, товарищи, и секретная информация они от меня не услышат. А поверить в настоящую магию, кроме деда Маркея, никто из них просто не сможет. Убеждения, дело серьезное, а я пока не хотел их ломать об колено. Ну, паря, ну, и натворил ты делов. Встретил меня своим неизменным приветствием дед Марки, весело поблескивая прищуренными глазами из-под лопнувшего козырька. И тебе не хворать, дед Марки, весело рассмеялся я, поднимаясь на ноги и подавая старику руку. Признавайся, пострел, куды Тарасовку заховал? Пожав мою ладонь, тут же стрельнул ожидаемым вопросом старикан. И откуда на ее месте лес взялся? Да такой, как будто уже 100 лет здесь стоял. Мы ить в отряде, вроде, о другом с тобой сговаривались, товарища твоего вызволить. А оно воно как вышло, дед. Я развел руками, указывая на горящие танки. Всю танковую дивизию здесь положить пришлось. Ты уж извини, старый, что так вышло, вздохнув, повинился я перед дедом, но деревня тоже не уцелела. Цельную танковую дивизию положил, старик не то что удивился, он натурально в осадок выпал. Так тебе, паря, не извиняться, тебе памятник ставить надыть, и звезду героя. Неужто сам один? Почему один? С товарищем Янусом, да с помощником моим. «Что?» — выдохнул подбежавший, наконец, командир партизанского отряда. «Где?» — вторил ему запыхавшийся товарищ политрук. «Вы еще спросите, когда?» — усмехнулся я. «И вам желаю здравствовать, товарищи дорогие. Виделись?» — коротко буркнул старший политрук. «Ох, ты, и правда, я неожиданно понял, что расстался с партизанами всего лишь несколько часов назад. Только вот для меня словно прошла целая жизнь. Я даже не мог понять, как за столь небольшой отрезок времени я успел пережить столько событий. Я умудрился безвозвратно потерять и вновь вернуть каким-то чудом своего старика. Пусть он сейчас и находился в лапах нацистов, но он был жив, и это было главным. Я сумел освободить Лихорука, которого тоже не чаял увидеть живым. Пусть его спасение и было омрачено потерей деда, но я нисколько об этом не сожалел. Даже, если бы мне пришлось повторить все это, я бы не передумал. Я своих ребят и в прошлой жизни не бросал, не брошу и теперь.